Почтальон Беркл. Джон Беркл сильно выбился из графика, и виной всему не проливной дождь со снегом, не поздний час и усталость, а жуткий разложившийся труп, который он обнаружил прямо на пороге одного из домов. Такое зрелище могло напугать кого угодно. Джон набрал 911, затем дождался прибытия скорой помощи и полицейских. Он не мог сказать наверняка, чей это труп. Да, Чеффи был там единственным жильцом. Но полусгнившие останки, они могли принадлежать кому угодно. Медики взяли у Джона какой-то мазок на плотоядные бактерии. Тест, слава богу, оказался отрицательным. Потом он отправился домой, слегка потрясенный тем, что с ним произошло. Это автоматически означало, что на следующий день ему придется развозить двойной груз. Он запихнул покупательские купоны и журналы в почтовый ящик, закрыл его, вернулся к обочине и проверил следующий адрес. Джуэллы. Было бы страшно себе вообразить, что эти чертовы плотоядные бактерии накрыли весь городок. Здесь никогда ничего такого не происходило. Жизнь протекала очень спокойно, и это Джону Берклу очень нравилось. Он остановил машину возле почтового ящика Джуэллов и положил в него двойную партию почты. Он хотел было отъехать, но затем остановился, когда увидел, что по дорожке, усаженной невысокими деревцами, к нему направляется Бобби Джуэлл. Бобби нес на руках свою маленькую дочь, Челси, весело махавшую письмом. Милый ребенок, совсем как куколка. Такие красивые, белокурые локоны. Если в будущем девочка окажется такой же красавицей, как ее мать, то наверняка разобьет немало мальчишьих сердец в средней школе. «Эй, Челси!» — позвал Джон. «У тебя, я вижу, есть для меня письмо?» «Да, господин почтальон!» Не дойдя около 10 футов до грузовика, Бобби опустил Челси на землю. Она весело побежала вперед, сжимая в руке письмо, как будто это была очень важная ноша. Маленькие дети такие смешные. Для них даже отправка обыкновенного письма — целое событие, приятное и волнующее. «Вот, держите!» Джон взял у нее письмо с подчеркнутой важностью. «Хорошо. Большое спасибо, юная леди!» Челси сделала реверанс. «Вот умница!» «Пожалуйста, господин почтальон, мой папа хочет вам кое-что показать!» «Да?» Джон перевел взгляд на Боба. Тот быстро подошел и встал рядом с машиной. Джон знал Бобби еще по софтболу. Но что за черт? Вид у него сегодня никудышный. Какие-то впалые глаза, бледная кожа. Судя по всему, он похудел фунтов на 15, не меньше. — Привет, Джон, — сказал Бобби. Хочу показать тебе одну дьявольскую вещицу. — И что же? Джуэл расстегнул молнию на куртке, сунул руку и вытащил изрядно поржавевший красный гаечный ключ. — Незаменимая штука. Убивает сразу и наповал. Беркл посмотрел на ключ, потом на папашу. Какого черта Бобби показал ему этот ключ? Тут у Джона внутри что-то щелкнуло, сработала внутренняя тревога. А что, если Джуэл так дерьмово выглядит из-за того, что у него внутри завелись те самые плотоядные твари? Бобби, у меня сейчас нет времени. — Это почему же, господин почтальон? — спросила Челси. Джон автоматически опустил взгляд на девочку. Как только он это сделал, то понял, что совершил ошибку. К тому моменту, когда он поднял глаза, гаечный ключ превратился в расплывчатое красноватое пятно. Он вздрогнул перед тем, как кусок железа обрушился на левую сторону его челюсти. Голова Беркла сильно качнулась вправо, и он повалился внутрь кабины. Будучи еще в сознании, он попытался встать на ноги, но они застряли в педалях тормоза и газа. Он знал, что вот-вот будет нанесен еще один удар, но этот момент тянулся бесконечно долго. Его тазер! Он нащупал сумку и принялся судорожно рыться в ней в поисках оружия, которое могло его спасти. Но было уже слишком поздно. Ощущение замедленной съемки исчезло, когда он почувствовал сильнейший удар в области левого уха. Голова загудела от боли. Фургон, казалось, закружился вокруг него. Он снова попытался встать, но руки и ноги обмякли настолько, что это было уже невозможно. Собственный вес стал непреодолимой ношей. Беркл почувствовал, как чьи-то мозолистые руки надавили на лоб и челюсть, силой раскрыв ему рот. Он ощутил внутри чей-то маленький, горячий и влажный язык. А затем его рот запылал огнем. В закусочной Эпплби. Перри Доуси никогда не думал, что нормальное состояние будет казаться таким необычным или чертовски неудобным. Он сидел в ресторанчике Эпплби в Гейлорде и ждал, когда принесут заказанный бургер. Стены помещения были украшены китчевыми картинами. Динамики сотрясала мелодия из чарта топ-40. За столиками сидели, как правило, очень грузные мужчины, не менее полные женщины и их весьма упитанные дети. Дью разместился слева от Перри. Футболист сидел напротив Клода Баумгартнера. Тот потерял свою металлическую пластинку, но его нос все еще выглядел неважно. Йенс Милнер, по-прежнему с синяком под глазом, сидел справа от Перри, напротив Филлипса. Если к этой не очень идеалистической картине добавить отвратительные шрамы на лице Доуси, то они были похожи на четверку приятелей, только что вернувшихся из бойцовского клуба. Причем в этот раз победителем наверняка вышел Дью, поскольку на его лице красовался лишь небольшой кусочек пластыря. Баум с Милнером просто сидели и молча наблюдали за Перри. Это была еще одна блестящая идея Филлипса. Конечно, почему бы и нет? Пообедать с парнями, которым Перри начистил морду, прежде чем зайти в дом и прикончить там все семейство. И обед-то самый обыкновенный, такой и должен быть в ни в чем не примечательной забегаловке. «Никак не пойму», — сказал Баум, — «почему бы нам просто не отправиться в дом Джоэлов?» Правая рука агента находилась возле левого отворота куртки. Иногда она опиралась на стол. Иногда Баумгартнер делал вид, что чешет грудь, а иногда его рука просто зависала в воздухе напротив того места, где под курткой находилась кобура с пистолетом. Но Перри не возражал. Свою собственную ладонь он положил на край стола. Стоило Бауму только дернуться, он опрокинул бы стол на этого придурка. Агент продолжал на него пялиться. Очень трудно сохранять самообладание, когда какой-то негодяй постоянно сверлит тебя взглядом. Доуси хотел ему вмазать как следует, но Дью ждал от него большего. Поэтому Громиле приходилось держаться, во всяком случае, пока. «Подойти близко к дому мы не можем», — сказал Дью Филлипс. «Приказ Мюррея». Милнер фыркнул. «Это для того, чтобы не дать господину-счастливчику прикончить все семейство? У нас есть адрес, мы с Баумом могли бы туда отправиться». Как и его коллега, Милнер не сводил глаз с Перри. Разве никто не научит манерам этих парней из ЦРУ? «Ни в коем случае», — покачал головой Дью, — «мы не можем этого сделать до прибытия Огдена. Он должен отправить вместе с нами парочку своих парней». Мюррей высказался вполне недвусмысленно. Кажется, у нового начальника штаба на него большой зуб. Если мы явимся в дом Джоэлов до того, как приедет Огден, Лангуорт попадет в переплет. Но тогда он сделает так, чтобы проблемы возникли у каждого из сидящих за этим столом. Поверь мне, пока мы здесь прохлаждаемся, то могли бы с пользой провести время и кое-что накопать. И, кстати, убери руку от пистолета, Баум, а то в задницу тебе засуну. — Оружие или руку? — спросил тот, не отводя глаз от Перри. — И то, и другое, — усмехнулся Дью, — но пока не решил, в каком порядке. И перестань ты на него пялиться, Господи Иисусе! Вы оба, наверное, думали, что никогда не сядете за стол с парнем, который с вами разобрался. — Естественно, — нахмурился Милнер. — А у нас что, праздничный ужин старых друзей? Перри улыбнулся и поднял руку, поманив пальцами. Жест говорил сам за себя. «Давай, давай, чего же ты ждешь?» «Прекрати сейчас же, Доуси», — сказал Филлипс. «Послушайте, наконец, Перри здесь потому, что он хочет работать с нами. Разве это плохо?» Гигант кивнул. «Что касается вас двоих», — повернувшись, Дью посмотрел на Баума и Йенса. «Хватит, наконец, валять дурака. Просто он поставил вас в невыгодное положение. Вот вы и беситесь, места себе не находите». Дью холодно посмотрел на Баума. «Договорились?» Баумгартнер еще несколько секунд неотрывно смотрел на Перри, затем выдохнул и пожал плечами. «Ладно, черт с ним», — сказал он. В конце концов, он не единственный придурок, сломавший мне нос. Филлипс посмотрел на Милнера. «Ну, а ты что скажешь?» Агент, наконец, отвел взгляд от Перри. «Твой мальчик сулит нам одни лишь неприятности, Дью», — тихо проговорил он. «Его почерк четко прослеживается по трупам, которые он оставляет на своем пути. Он убивает людей». «Но они же не люди!» — возмутился Перри. — Почему никто до сих пор не может этого понять? — Хватит! Надоело! — отрезал Милнер. — Он чертов психопат, Дью! С ним я обедать не собираюсь! Йенс встал и швырнул салфетку на тарелку. — Сядь на место! — сквозь зубы процедил Дью. — А у тебя проблемы? — переспросил Милнер. — Хочешь избавиться от меня? В общем... «Я подожду в машине!» Он повернулся и вышел из ресторана. Перри опустил глаза на свою пустую тарелку. «Может быть, Йенс прав, и он просто взорвавшийся псих?» «Нет, убитые уже не были людьми. Они были инфицированы и обречены. Они должны были умереть. Все инфицированные должны умереть». — Не парься, Доуси, — успокоил его Филлипс. — Он вернется. — Может быть, вернется, а может быть и нет. Перри, в общем-то, было наплевать на этих двух ублюдков, но, возможно, ему стоило изменить свое мнение. Для Дью их участие, видимо, было важным. А когда Дью Филлипс считал что-то важным, то с ним стоило согласиться. Овсянка. Челси разбрызгивала жидкость для розжига по всей кухне. Папа делал из газет большие шарики. Он комкал бумагу, мама обливала их из банки и укладывала в сервант и выдвижные ящики. Как весело играть с папой и мамой! — Папа, а ты уверен, что в грузовике у господина Беркли нет оружия? Папа кивнул. Понимает ли папа, что он говорит? Челси не раз задавалась этим вопросом. Ладно, через пару часов господин почтальон начнется, и Челси спросит его лично. Папа, а почему у нас нет оружия? Зачем тебе оружие, милая? Спросил папа. Хочешь меня застрелить? Челси вздохнула. Теперь она поняла, почему у мамы бывает такой голос, когда она разговаривает с папой. Конечно же. Она не собиралась в него стрелять. Зачем ей стрелять в того, у кого внутри есть куколки? — Чонти сказал, что нам понадобятся пистолеты, поэтому отправляйся и купи парочку. — Ну, мы не можем просто пойти и купить оружие, милая, — вмешалась мама. — Есть, как это называется, период ожидания? Так ведь, Бобби? То есть сначала мы подадим заявку, а спустя некоторое время получим разрешение. Сразу нам его не дадут. Папа кивнул. Девочка нахмурилась. — В общем, я знать ничего не хочу. Вы двое должны достать оружие. Если не достанете, то вам придется отлупить друг друга по очереди. Папа покачал головой. — Челси, детка, я не хочу снова лупить твою маму ложкой. Не заставляй меня опять это делать. — Пожалуйста, — взмолилась мама, — больше не надо. Нам нужно выяснить, куда лучше пойти. Челси, милая, ты действительно уверена, что мы должны поджечь дом? — Мама, — поджав губы, прошептала дочь, — если ты спросишь меня об этом еще раз, то точно получишь ложкой. — Прости, прости, — пробормотала мама, — я не буду об этом спрашивать. — Больше ни слова, — приказала девочка. Папа начал судорожно комкать газеты. Челси вылила порцию пахучей жидкости под холодильник. — Интересно, а холодильник загорится? Жаль, что она не может остаться и посмотреть. Но Чонси сказал, что они должны поскорее уехать. Папа щелкнул пальцами. — Марк Дженнингс! У него точно есть оружие, пистолеты и охотничьи винтовки. У него все есть. — Так пойдите и заберите их, — скомандовала Челси. — Милая, — сказала мама, — добровольно он нам их не отдаст. Нужно подумать, как это сделать. Челси понадобилось на размышление не больше минуты. Она почувствовала, что маме действительно больше не хочется, чтобы ее били деревянной ложкой. Она не такая, как папа. Мама — защитник, такая же, как и сама Челси. Значит, она может... — Высуни-ка язык! Женщина послушалась. Челси пригляделась. У мамочки на языке было множество малюсеньких синих треугольничков. В мозг девочки хлынул поток информации. Каждый из треугольников имел внутри тысячи маленьких ползунов, готовых вырваться и поселиться в ком-нибудь еще. Именно так Челси передала Божью любовь своей маме. А теперь мама готова передать ее другим людям. «Ты можешь поцеловать господина Дженкинса так же, как я тебя?» Папа улыбнулся. «Это, пожалуй, сработает. Он ведь к тебе неравнодушен, Кэнди». Мама впилась в него взглядом. Это был уже знакомый, уничтожающий взгляд. Обычно он сопровождался очередным замечанием о том, какой же папа глупый. «Договорились?» — спросила Челси. «Ты это сделаешь, мама?» — Я думаю, что смогу. Мама казалась одновременно грустной и взволнованной. Когда она смотрела на папу, глаза у нее были печальные. Но Челси чувствовала, как мама волнуется при мысли о том, что ей выпало передать кому-то Божью любовь. Женщина откашлялась. — А что будет, когда я его поцелую? — Он довольно быстро заснет. — объяснила Челси. — Тебе, наверное, придется провести с ним не больше часа. А потом, — говорит Чонси, — он почувствует себя плохо и захочет поспать. Точно так же, как господин Беркл. — Как наш почтальон. Ты же сделаешь это, мамочка. Ты можешь часок поиграть с господином Дженкинсом? — Да, милая, — согласилась мама. — Думаю, я знаю, как заставить его поиграть со мной, чтобы он заснул. — Ну так шевелись, капуша! А я останусь здесь и присмотрю за папой. Мама посмотрела на папу. Я догадываюсь, что может произойти. Тот молча кивнул. Теперь загрустил он. Мама надела куртку и вышла из дома. Жизнь Челси быстро менялась. У нее еще не было никакой системы взглядов и ценностей, чтобы осознать происходящее. Орбитал знал об этом и использовал в своих интересах. Ее простота и отсутствие жизненного опыта делали ее очень сильным инструментом. Челси была эластичной, ею можно было манипулировать. Орбитал должен был подготовить ее к худшему варианту развития ситуации, его собственному уничтожению. С каждым днем вероятность нападения со стороны людей увеличивалась. Если что-то произойдет с орбиталом, он должен принять меры к тому, чтобы девочка все равно добилась поставленной цели. Объект смог изменить ее мозг, заставить волокна репродуцировать, заполнить промежутки между мозговыми клетками и повысить ее вычислительные способности и интеллект. Все это могло сделать ее центром коммуникации. Но никакие вычислительные способности не помогут, если она не научится мыслить самостоятельно. Орбитал должен был превратить Челси Джоэл в настоящего лидера.